Глава 3. Хлоя. Моя жизнь постепенно налаживается и входит в колею. Уже прошли 3 месяца, как я вернулась домой. После того случая с мамой я теперь наглухо закрываю дверь своей комнаты перед сном, чтобы никого не пугать по ночам. Мой прекрасный незнакомец все еще приходит ко мне во сне. Я заметила, что все время думаю о нем, вспоминаю, с нетерпением жду ночи, чтобы еще раз увидеться с ним. А когда не вижу, то расстраиваюсь и во сне ищу его сама. Нервная система совсем не к черту. Глаза все время на мокром месте. Психолог, которого я периодически посещаю, заявил, что вполне возможно это реакция организма на беременность. Заверил меня, что после родов организм вернется в свое естественное состояние. Я успокоюсь, и все встанет на свои места. Понятно, что в таком стрессе я не могла учиться. И взяла академический отпуск на год. Надеюсь родить здорового ребенка, а потом, если все действительно устаканится, то в следующем году продолжу обучение. «Хлоя! Хлоя! Иди сюда! Смотри, что тут показывают!» Громко зовет бабушка. Я сижу у себя в комнате перед компьютером и пью чай. Наверное, смотрит свой любимый сериал, и опять у героев что-то с чем-то не срослось. Но не хочется ее обижать, и прихватив с собой свою чашку, чтобы чай не остыл. Иду в гостиную, где бабушка смотрит телевизор и возбужденно что-то комментирует. «И что тут показывают?» С иронией спрашиваю я и, улыбаясь, смотрю на бабушку. «Смотри, пресс-конференция из лагеря, где ты была на раскопках. Тебя только что показывали вместе с другими, представляешь?» Громко восклицает бабушка. Я бросаю взгляд на экран и вижу профессора Абдулу, который стоит в окружении репортеров и с горящими от возбуждения глазами говорит о каком-то открытии мирового значения. И вдруг камера выхватывает какой-то объект, и спустя мгновение его демонстрируют на весь экран. И последнее, что я слышу, это «Асад Аль-Шарк». Мое сердце мгновенно останавливается, прекращая дыхание. Глаза застывают на экране. Чашка с горячим чаем с грохотом падает на пол и разлетается на мелкие осколки. Пропадают звуки, исчезают очертания. Все как будто погружается в туман, и только с экрана на меня смотрит прекрасный незнакомец из моих снов. Мужчина моей мечты. Асад Аль-Шарк. «Что с тобой, Хлоя? Хлоя, ты в порядке?» Как будто издалека слышу встревоженные голоса. Постепенно восстанавливаются звуки и очертания предметов. Наконец я прихожу в себя и вижу, что стою в центре комнаты с застывшими на экране глазами, а мама и бабушка суетятся вокруг, пытаясь достучаться до меня. «Хлоя, скажи что-нибудь!» «Мама, бабушка, я в порядке. Все нормально», — с трудом выговариваю я. Во рту все пересохло, тело трясется, руки дрожат. Меня быстро сажают на диван. «Что с тобой было? Что такого ты там увидела? Девочка моя!» Мама серьезно взволнована. «Мама, не волнуйся, просто закружилась голова. Врач говорит, что это нормально в моем положении. Мне уже лучше». Стараюсь я улыбнуться и успокоить их. Но единственное, о чем я сейчас мечтаю, это поскорее оказаться перед компьютером и убедиться, что это не просто плод моего воображения, а действительно реальные события. Уже поздно вечером. Когда, наконец, я осталась одна, закрывшись у себя в комнате, чтобы никто не мешал, я нашла в интернете это видео и внимательно посмотрела его еще раз. И нашла пока еще совсем немного информации об этом открытии. При раскопках на территории древнего города Шаддада учеными обнаружено прекрасно сохранившееся мозаичное панно на небольшой каменной плите, предположительно XI века, на которой легко читается надпись на древнем арабском языке и хорошо сохранившееся изображение льва, который держит на вытянутой лапе солнце. Это популярный в народе герб мифического героя Асада Аль-Шарка, что в переводе означает «лев Востока». Предстоит проделать колоссальную работу по изучению этой мозаики, но велики шансы того, что в итоге ученым удастся доказать, что Асад Аль-Шарк не просто вымысел, а реально существовавший человек, живший приблизительно в XI веке в не менее легендарном Шаддаде. Увеличив на весь экран, я долго и внимательно смотрю на ставшее уже дорогим моему сердцу изображение. И впервые за долгих 3 месяца, не во сне, а наяву, дотрагиваюсь до любимого лица на экране компа. Провожу пальцами по его высокому гладкому лбу, по черным бровям, касаюсь темных бездонных глаз, на которые могу смотреть целую вечность, не отводя взгляда, и задерживаюсь на четко очерченных губах, которые дарят мне сумасшедшее наслаждение каждую ночь. Внимательно сравниваю изображение на моем кольце с изображением на панно. Один в один. Я долго смотрю, улыбаясь на дорогое лицо, не в силах отвести взгляда, пока, наконец, до меня не доходит, что я так ничего и не выяснила, что я не нашла ответа ни на один из своих вопросов. Что происходит в моей жизни? Кто такой этот Асад Аль-Шарк? И почему он приходит в мои сны? Откуда на моем пальце его кольцо? Ибо я уже чувствую, что это не просто дешевый сувенир, а что-то большее. Но что именно, все еще остается загадкой. Время далеко уже за полночь, а я все еще сижу перед компом в надежде найти еще хоть что-нибудь, чтобы приблизиться хоть на капельку к разгадке этой тайны. Но все безрезультатно. Завтра обязательно продолжу свои поиски. А сегодня я уже действительно устала и, выключив комп, иду спать. За всю ночь я так и не сомкнула глаз, мысленно снова и снова возвращаясь к этой находке и пытаясь понять, какое отношение ко мне может иметь это панно и как изображенный на нем человек может быть связан со мной. Но утром я уже точно знала, что мне нужно делать. Мое разрешение на посещение раскопок Шаддада действительно до следующего года. Следовательно, единственным правильным решением для меня – это поездка в Саудовскую Аравию, чтобы посетить археологический лагерь и встретиться лицом к лицу с этой загадочной, таинственной мозаикой. Только там, оказавшись рядом с ней, возможно, я смогу найти ответы на все интересующие меня вопросы. Вероятно, в ней есть отгадка, которая поможет мне, наконец, расставить все точки над «и». В противном случае, эти бесконечные вопросы, которые мучают меня с того самого дня, как я вернулась домой, и непонятные события, происходящие в моей жизни, так и будут до конца моих дней беспокоить меня и отравлять мне жизнь. Как только я приняла такое решение, мне удивительным образом стало легко дышать. Все непонятные тревоги исчезли, мрачные депрессивные мысли улетучились, настроение улучшилось. В глазах появился блеск, и впервые за долгое время мне хотелось улыбаться. Даже солнце светило по-другому, не так, как обычно, а ярче и теплей. Как и следовало ожидать, бабушка была категорически против и была готова лечь костьми, только чтобы удержать меня от поездки. Но мама была рада за меня, сказав, что это самое правильное решение, которое только я приняла со дня своего возвращения домой. Потому что все изменения со мной произошли там, в Аравии. А значит, и ключи к разгадке к ним я смогу найти только там. И потому через 2 дня я уже сидела в самолете рейса Торонто-Эр-Рияд, который вез меня к разгадке, возможно, самой важной и самой таинственной загадке в моей жизни, под волнующим и будоражащим кровь названием «Асад Аль-Шарк». Всю дорогу из аэропорта до лагеря я была в страшном напряжении и испытывала сильное волнение от того, что меня может ожидать впереди. Я была уверена, что мне должна открыться какая-то тайна, которая коренным образом изменит мою жизнь. Но кто знает, в какую сторону и понравятся ли мне такие изменения? Один голос внутри меня говорил: «Может, не стоит рисковать, а лучше просто вернуться и не испытывать судьбу, доверившись непонятным силам, с которыми я могу столкнуться, попав опять под эти древние руины?» А второй голос настойчиво требовал дойти до конца и узнать, наконец, всю правду о той непонятной магии, которая вторглась в мою жизнь и пытается влиять на ее предначертанный ход. Все-таки я решила для себя, что какой бы страшной ни оказалась эта правда, которая может ожидать меня здесь, все же это лучше, чем жить в неведении. Вот я уже, наконец, приехала в лагерь, но чувствую, что мне необходимо пройтись по территории, осмотреться вокруг, походить по древним руинам, подышать их воздухом, подумать о вечном. Вот уже больше часа я брожу по окрестностям, что дало мне возможность успокоиться, привести свои мысли в порядок и морально подготовить себя к моменту истины, ради которого я и приехала сюда. Оглянувшись еще раз на бескрайние просторы пустыни и глубоко вдохнув и шумно выдохнув, я направилась в штаб лагеря на встречу с профессором Абдулой. Как всегда, в это время дня, сразу после обеда, здесь тихо, и, не встретив по пути никого, даже секретарши, которая обычно не покидает своего рабочего места в приемной, захожу к нему в кабинет. «Ну, здравствуй, Хлоя. С возвращением тебя. Добро пожаловать в наш дружный интернациональный коллектив». При виде меня он встает мне навстречу, крепко пожимает мне руку и по-отечески тепло обнимает. «Здравствуйте, мистер Абдулла. Очень приятно увидеть вас снова. Искренне улыбаюсь я, радуясь нашей встрече. За чуть больше, чем 3 месяца после моего отъезда здесь ничего не изменилось». «Надеюсь, у тебя все в порядке? Твой звонок заставил меня изрядно поволноваться. Что за важное дело вынудило тебя вернуться в Аравию?» Кивнув мне головой на стул напротив, сам садится за стол, на свое место. «Простите, я не хотела вас беспокоить. Мне очень неудобно», — пролепетала, усаживаясь напротив него. «Не надо извиняться, рассказывай, что у тебя за срочные дела ко мне?» И, положив руки на стол, внимательно уставился на меня. «В последний раз, когда мы с вами виделись здесь, перед моим отъездом, то вы очень увлеченно рассказывали об известном мифическом герое, возможно, из этих мест». «Конечно. Помню. Асад Аль-Шарк». «Точно. Лев Востока. Вы меня очень заинтересовали этой легендой. Я собираюсь написать диссертацию об эпосе народов Аравийского полуострова и специально приехала за материалом». «Правда? Прекрасная тема для диссертации. Мне очень приятно, что ты так фанатично влюблена в историю моей страны. А что ты скажешь о нашей последней находке? Уверен, что ты знаешь о ней. Это как раз по твоей тематике». Мгновенно заблестели у профессора глаза. «Конечно, в курсе. Мозаика, возможно, с изображением Асада Аль-Шарка. Трудно переоценить важность этой находки», — восклицаю я, «благодаря которой, возможно, очень скоро это имя перестанет быть мифическим». «Эта мозаика после тщательного детального изучения заставит мир не раз о себе говорить. Но мне, как историку, интересно услышать мнение молодого коллеги. Что ты скажешь о ней?» Он достает из высокого двустворчатого шкафа со стеклянными дверцами небольшой рулон и разворачивает его на столе. С плаката на меня смотрит мой таинственный незнакомец. Вздрогнув от неожиданности, я непроизвольно протягиваю руку и разглаживаю плакат. Мое лицо тут же вспыхивает, а спину накрывает теплая волна. Мне не хочется сейчас ни о чем говорить, а просто смотреть, молча смотреть на него. Но вовремя спохватившись, беру себя в руки и сосредотачиваюсь на теме разговора. Мне сейчас не до сантиментов. Необходимо любыми путями добраться до этой мозаики. Самое главное, это доказывает, что Асад Аль-Шарк – реальный человек, а не вымышленный герой. И если ученым удастся расшифровать эту надпись, я провожу пальцем по надписи на панно, то даже станет известно его настоящее имя. «А есть еще какие-нибудь мысли?» – заинтригованно улыбается профессор. «Я много думала об этом. Если, предположительно, это работа 11 века, то в то время изображение лица уже было под запретом в исламском государстве. Значит, это единственное изображение представителя этой религии того времени». «Блестяще». «Изучив панно, то есть материал, который использовали для его создания, и стиль, в котором нанесено изображение, можно будет доподлинно определить, где была создана эта восхитительная мозаика, то есть страна не исламского мира». И, возможно, выяснить, почему. «Есть идея». Он довольно кивает головой. «Я даже не видела этой мозаики. Вот бы мне на нее посмотреть, и, возможно, у меня появились бы идеи». И выжидающе смотрю на профессора. «К сожалению, это невозможно. Это исторический артефакт, пролежавший в песке более 1000 лет. Его уже упаковали и приготовили к транспортировке в столицу. Завтра утром». Тяжело вздохнув, мужчина с сожалением смотрит на меня. «Пожалуйста, хоть краем глаза. Я так мечтала ее увидеть». Не сдаюсь я, умоляюще поглядывая на него. «Нет, оставь эту затею. И не будем об этом больше». Тоном, не допускающим возражения, произносит он. «Может, когда-нибудь в будущем, когда ее выставят в музее». «Нет смысла с ним спорить. Это ничего не даст. Надо придумать что-нибудь другое и срочно. У меня есть только одна ночь». «Ну, значит, не судьба». Но я буду внимательно отслеживать все новости, связанные с этой мозаикой. Думаю, после ее тщательного изучения учеными мы много чего интересного узнаем о ней. Мы еще поговорили с ним недолго, и когда я уже собиралась уходить, он спросил: «Ты где остановилась?» «Пока нигде, только приехала и сразу к вам зашла», — отвечаю я, уже стоя в дверях. «Пойдем, скажу Оливии, чтобы заселила тебя», — говорит он и, открыв дверь, пропускает меня вперед и следом выходит в приемную. К счастью, секретарша уже на месте. Увидев меня, она расплывается в приветственной улыбке и машет руками. Я отвечаю ей тем же. «Оливия, посмотри, есть у нас свободная комната для Хлои?» И, повернувшись ко мне, «Как долго ты пробудешь здесь?» «Недолго. Думаю, несколько дней», — отвечаю я. «Надеюсь, мне хватит этого времени». «Оставляю тебя на попечении Оливии». И, посмотрев на нас обеих, поочередно добавляет. «Вынужден вас покинуть, милые леди. К сожалению, дела». И, махнув рукой, направляется в сторону выхода. «Ты какими судьбами опять оказалась здесь? Когда приехала?» Мы сидим в приемной за чашкой кофе и с удовольствием общаемся. Стараясь поддерживать разговор, я усиленно думаю о том, как же мне подобраться к мозаике. «Собираюсь писать диссертацию. Вот, приехала за материалом», — соврала я ей. Выпив кофе и пообщавшись, Оливия вызвалась проводить меня до свободной комнаты, в которой собиралась заселить меня. И, взяв ключи и свои вещи, мы спокойно вышли из штаба. Солнце уже клонилось к закату, и на лагерь опускались сумерки, принося с собой легкую свежесть и прохладу. «Так не хочется сидеть одной в комнате. Тоска!» – протянула я, повернувшись к Оливии. «А ты и не сиди. Наверняка кто-нибудь устраивает посиделки. Можешь напроситься к ним. Не волнуйся, никто не откажет». Оливия – молодая современная девушка, лет 30, которая, вероятно, так и делает, когда ей нужна компания или хочется повеселиться. «Я ведь с дороги. Устала немного. Мне бы по-душевному посидеть, чтобы и о жизни поболтать». Смотрю я на нее с самым несчастным лицом. «Хорошая идея», — включается она мгновенно. «У меня бутылочка вина припасена, на всякий случай. Можем вдвоем посидеть. Как тебе идея?» «Прекрасная», — восклицаю я. «Заодно прихвати что-нибудь из одежды на завтра. Останешься ночевать у меня, чтобы не торопиться никуда». Через час мы уже были у меня в номере и накрывали на стол, прихватив с собой кое-что из еды из полевой столовой. Вначале Оливия была немного разочарована, узнав, что я беременна и не могу составить ей компанию с бокалом вина. Но спустя совсем немного времени все устаканилось. Я пила свой сок, а Оливия – вино. И начались душевные разговоры о жизни. Я понимаю, то, что я затеяла, не совсем порядочно по отношению к девушке. Но я не могу себе позволить в данной ситуации думать об этической стороне своих поступков. Завтра утром мозаику увезут в столицу, и я никогда уже не получу доступа к ней. У меня нет другого выхода, кроме как использовать эту ситуацию в своих личных интересах. Ближе к полуночи Оливия заснула. Уложив ее спать на диване и накрыв одеялом, я достала ключи из ее сумки и быстро покинула комнату. Все артефакты, обнаруженные на раскопках, хранятся в штабе, в отдельной, специально выделенной для этой цели комнате. До их транспортировки в лабораторию в столице. Сигнализации в штабе нет. В ней нет необходимости. Въезд и выезд с территории лагеря хорошо охраняются. У Оливии имеются ключи от всех помещений в штабе. Есть только одно «но». Всю ночь по территории лагеря прогуливаются охранники и чаще всего в районе штаба. Мне надо быть все очень осторожной и внимательной, чтобы не столкнуться с охранником по пути и незамеченной попасть в штаб, иначе все пропадет. Встав за деревом, внимательно осматриваюсь вокруг и, убедившись, что впереди никого нет и путь открыт, перебегаю до следующего укрытия. Когда я уже стою в кустах, всего в нескольких метрах от штаба, прямо перед моим носом появился охранник и, постояв немного, закурил. Трясясь от страха, что он может элементарно учуять меня, сразу за своей спиной, я стою, не шевелясь и почти не дыша. Но, к счастью, минут через пять он закончил курить и спокойно, не торопясь, пошел дальше по территории. С трудом взяв себя в руки и восстановив дыхание, еще раз внимательно прислушавшись и оглядевшись вокруг, я сделала шаг из кустов. Тишина. Никого. И, не оглядываясь, пробежала эти несколько метров до дверей штаба. К счастью, Оливия оказалась очень аккуратной девушкой. И еще стоя в кустах, я заметила, что на одном из ключей был стикер со словом «штаб». И, добежав до двери, я сразу воспользовалась им и, открыв входную дверь, тенью скользнула в нее и мягко закрыла ее за собой. В штабе темно, хоть глаз выколи, но найти нужную дверь, думаю, будет несложно. Она находится последней в ряду, в правом крыле. И, не теряя времени, включив фонарь мобильника и почти на ощупь, я направляюсь в конец коридора. И вот, наконец, я дошла до вожделенной двери. Сердце мое стучит все громче и громче. Руки дрожат. Больно стучит в висках. Но это не из-за боязни быть пойманной охранниками. Нет, это страх перед неизвестностью. Перед тем, что может ожидать меня там, за этой дверью. Я потратила довольно много времени на то, чтобы перебрать трясущимися руками все ключи по одному, пытаясь просунуть их в замочную скважину. Наконец, ключ подошел, и, издав негромкий щелчок, дверь легко отворилась. Делаю шаг в комнату и замираю в нерешительности. Вожу фонариком по помещению. Слабый свет выхватывает длинные ряды полок, заставленные огромным количеством коробок разных размеров. Тысячи коробок. Они повсюду. Замечаю, что на каждой из них по небольшой бирочке, на которой, вероятно, указано содержимое. Но если в такой темени я начну читать эти надписи, то на это у меня уйдет неделя. Точно, не меньше. Не имею ни малейшего понятия, в какой коробке может оказаться эта мозаика. Я снова и снова, медленно, не суетясь, провожу фонариком по рядам с полками, в надежде выхватить что-нибудь, что может указать мне на необходимую коробку. Но все тщетно. Не теряя надежды, я не спеша прохожу между рядами, освещая фонариком снова и снова. Снова и снова. Ничего. Прочитала наугад бирочки на десятках коробках, но все безрезультатно. Прошло уже больше часа, а результата ноль. Наконец, потеряв всякую надежду, возвращаюсь к двери. И вдруг чувствую, что кольцо на моем пальце резко согревается. Вздрогнув от неожиданности, я замираю на месте. Это не просто мое разыгравшееся воображение, а кольцо действительно горячее, но не раскаленное, как было однажды, когда я была в откопанном и освобожденном от песка древнем склепе. Вдруг одна идея осенила меня, и я стала водить рукой вокруг, не сходя с этого места. По мере приближения к углу кольцо стало накаляться. В самом углу, совсем незаметно, стояла небольшая коробка, и как только я подошла к ней, кольцо максимально накалилось и стало мерцать. Я поняла, что это она, мозаика, и дрожащими руками при помощи ключа разрезала скотч на коробке и открыла ее. Мне понадобилось несколько долгих минут, чтобы успокоить свое разволновавшееся сердце, и вот я отворачиваю створки и, наконец, достаю тяжелую плиту, плотно завернутую в пупырчатый упаковочный целлофан. Поставив ее на полку, быстро разрезаю упаковку, и перед глазами появляется легендарная мозаика, которая удивительным образом излучает свет и как будто притягивает к себе. Затаив дыхание, я смотрю на прекрасного незнакомца, который кажется живым и также смотрит на меня, и не могу отвести взгляда. Я как будто под гипнозом, руки непроизвольно тянутся к нему, и вдруг, как только мои ладони касаются мозаики, то происходит что-то непонятное, необъяснимое, как будто меня бьет электрический разряд в 1000 ватт, поднимает в воздух и уносит куда-то. Вокруг горят огни, летят искры, и я попадаю в сад необыкновенной красоты, в котором тепло, светло, поют птицы. Недалеко фонтан, и девушка с копной золотистых волос, подойдя к фонтану, начинает умываться и обливать себя водой. И вдруг до меня доходит, что эта девушка и есть я, и все события, которые с ней происходят и проходят перед моими глазами, как кино, уже происходили со мной в прошлом. События проносятся один за другим. Я то плачу, то смеюсь, то огорчаюсь, то радуюсь. То мне хорошо, то плохо. Я не знаю, как долго я находилась в состоянии транса, но все уже закончилось, и я пришла в себя. Я вспомнила. Я не могу сдержать своих слез. Я все вспомнила. Все то, что было со мной, и на которое как будто наложили морок, спрятали от меня и заставили забыть. Я помню все. Слезы текут по щекам. Хамдан, мой любимый Хамдан, который пошел на смерть, чтобы спасти меня. Мой ненаглядный, который каждую ночь приходил ко мне, чтобы вернуть меня, заставить вспомнить. А слезы все текут и текут. Как же я соскучилась. Как же сильно я тебя люблю. Я и наш сын. Я вспомнила, что Хамдан говорил мне во сне, что это сын, его наследник. Наконец-то я вспомнила. Спустя минуты проходит эйфория. Надо спасать Хамдана, он в опасности, и только я могу спасти его. Вся картина событий, которые происходили со мной в моем недавнем прошлом, как мозаика встала перед глазами, и теперь мне все стало ясно. Я знаю, что мне нужно делать, как будто кто-то сидит внутри меня и подсказывает мне, и я сделаю все, чтобы спасти его. Я бегу по ночному археологическому лагерю вглубь бескрайней пустыни, на территорию древнего Шаддада. Вернее, уже раннее утро. Я бегу, не останавливаясь, не хочу терять ни секунды. Мы и так слишком много потеряли. Я бегу, а слезы текут по щекам. Как я могла забыть? Как? Все это время Хамдан был рядом со мной. Пытался напомнить о себе, заставить меня проснуться, вспомнить прошлое, но не смог пробиться сквозь пелену забвения. Я так ничего и не вспомнила. Но вот, наконец, я здесь. Стою в оцепенении перед входом в этот чертов склеп, не веря, что еще мгновение, и мы, наконец, встретимся с любимым, чтобы никогда уже не расставаться. Чувствую, что нахожусь в заколдованном круге. По спине проходит холодок. Теперь я понимаю, почему он удивительным образом сохранился в своем первозданном виде, благодаря черной магии, которой пропитан насквозь. Я отчетливо ее чувствую каждой клеточкой своего тела, но не боюсь. Я уверенно делаю несколько шагов внутрь этого жуткого места и останавливаюсь. Медленно, не торопясь, осматриваюсь в темноте. Тишина. Никого. «Хамдан! Хамдан!» — кричу я в гробовой тишине. «Где ты? Отзовись!» Мой голос тонет, как в омуте, а в ответ тишина. «Сальва, я знаю, что ты здесь, я чувствую! Но кем бы ты ни была, ты не всесильна! Я пришла за Хамданом и не уйду без него!» И делаю то, что мне подсказывает сердце. Вытянув перед собой руку с кольцом, громко произношу. «Силы небесные! Силы земные! Силы кольца Асада Аль-Шарка! Я взываю к вашей милости и мощи! Прошу вас помочь Хамдану выйти из тьмы и найти дорогу к своему сыну, плоти от плоти, крови от крови своей!» Кольцо согревается и начинает мерцать. Чувствую, что ледяной замогильный холод вокруг меня рассеивается и постепенно уступает место теплу и свету. Спустя долгих, как вечность, несколько минут тишину разрезает жуткий металлический скрежет, лязг, который почти оглушает и как острыми когтями царапает душу. И появляются очертания человека, которые постепенно проявляются и становятся все четче и четче. И, наконец, передо мной появляется Хамдан. Такой любимый, такой родной. Его крепкая шея закована в тяжелое железное кольцо, от которого отходит толстая цепь, которой он прикован к этому чертову, богом забытому месту. На руках и на ногах цепи. Мы молча стоим и смотрим друг на друга, не веря в происходящее. «Любимый!» Вырывается мой стон, и я льну к нему всем телом. В эту секунду цепи соскальзывают и со страшным грохотом падают на землю, отдаваясь леденящим душу эхом от холодных стен и мгновенно превращаясь в пыль. «Хлоя, девочка моя!» Протянув ко мне руки, обвивает мое тело и крепко прижимает к себе, согревая своим теплом и любовью. Наши сердца сплетаются друг с другом и стучат в унисон. И в этот миг я понимаю, что нет на свете ничего важнее и ценнее, чем простые человеческие радости. Иметь возможность прижаться к любимому человеку, смотреть в его глаза, чувствовать его тепло, слышать биение сердца. Знать, что он есть на свете, и идти с ним по жизни рука об руку. Вдруг из темноты появляется Сальва, сморщенная, как дряхлая старушка, с растрепанными, спутанными седыми волосами, окутанная паутиной и направив свой потухший взор на влюбленных, молча стоящих в центре зала, крепко обнявшись друг с другом. Сотрясает воздух скрюченными, костлявыми руками и громко вопит, изрыгая проклятия, понять из которых можно только «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Вокруг все меняется. Тьма отходит. Стены и потолок, как будто дворец из песка, тают на глазах с каждой песчинкой, уносимой ветром вдаль. Старуха превращается в песчаный валун, и с каждой песчинкой, обдуваемой ветром, тает на глазах. «Любимая, неважно, в каком мире мы оказались. Важно, что, наконец, мы вместе. Что мы сумели сохранить свою любовь. Вдвоем мы сумеем преодолеть все преграды и построить счастливую жизнь для себя и своих детей». Взявшись за руки и не оглядываясь, они покинули это, еще совсем недавно наводящее ужас, место, от которого через несколько минут осталась только горстка песка в центре пустыни, которая тут же развеялась по ветру.